Библиографическая приписка в дополнение к этому рассказу. Конечно, читатели хорошо знакомы с новейшей историей и не станут спрашивать меня о дальнейшей судьбе этой республики. Самые подробные и вернейшие сведения можно найти без сомнений в мемуарах господина Грейзингизанга или нашего мимолетного знакомого лиценциата Редерера. Однако следует заметить, что Редерер с излишней авторской вольностью делает из господина Грейзингизанга настоящего героя этих событий, выставляя его в качестве центральной фигуры и рисуя его настоящим громовержцем, что, как известно нашим читателям, весьма далеко от истины. Но, снисходя к этой авторской слабости, можно сказать, что в остальном его книга представляется весьма полной и заслуживающей внимания. С сильными, яркими и хлесткими страницами книги сэра Джона читатель уже, вероятно, успел познакомиться. Два тома, лондонское издание, Лонгмана, Хёрста, Риса, Орма и Брауна. Хотя сэр Джон в оркестре, разыгравшем эту историческую симфонию, исполнял партию, написанную для губной гребенки, но в своей книге он как будто играет на фаготе. В его книге ярко вылился весь его характер и все особенности его нрава. Симпатии и благорасположение сильных мира сего обеспечили ей успех и среди публики. Впрочем, книга эта, несомненно, не лишена интереса. Тут необходимо, однако, одно маленькое разъяснение. Читатель, вероятно, помнит, что глава, в которой сэр Джон пишет о Грюневальдском дворе, была уничтожена автором собственноручно в присутствии принца Отто в его дворцовом саду. Каким же образом могло случиться, что эта самая глава чуть не полностью, от начала до конца, фигурирует на страницах моего скромного рассказа или романа? Объясняется это очень просто. Дело в том, что этот во всех отношениях очень почтенный литератор был человек предусмотрительный и чрезвычайно методичный. Ювенал по двойной бухгалтерии, как его в насмешку назвал какой-то злой шутник. И он мне говорил впоследствии, что когда он уничтожил в саду эту часть своей рукописи, то он сделал это скорее из потребности проявить каким-нибудь эффектным драматическим жестом искренность своих намерений, чем с намерением уничтожить в действительности эти страницы. В то время, кроме арестованной рукописи, у него было две черновых тетради его путевых заметок и еще один набело переписанный экземпляр. Тем не менее, он сдержал свое обещание и честно выполнил добровольно принятое им на себя обязательство и не включил главы о Грюневальдском дворе в свою книгу мемуаров о различных дворах европейских государей. Но он предоставил ее в мое распоряжение и дал мне разрешение ознакомить публику с ее содержанием. Дальнейшие библиографические справки позволяют нам заглянуть еще дальше в жизнь тех лиц, чья судьба интересует нас. Сейчас у меня под рукой, на моем письменном столе, лежит небольшой томик, сборник стихотворений, без обозначения имени издателя или издательской фирмы, с припиской на передней странице. Не для широкой публики, а для интимного кружка друзей. Называется эта книга так. «Поэзии par Фредери и Амели». Стихотворение Фридриха и Амалии. Мой экземпляр приобретен мною от мистера Бена на Хай-маркете. Это дарственный экземпляр с собственноручной подписью автора, сделанный рукой самого принца Отто. На первой белой страничке книги значится имя первого владельца этого томика и следующий скромный эпиграф, который также может быть с большой вероятностью приписан автору. «Le rime не Париж». Рифмы не богаты. Что касается меня, то я должен сказать, что стихи этого сборника как-то уж чересчур проникнуты личными чувствами автора, и мне они показались весьма скучными и до крайности однообразными. Те же из них, о которых, как я полагал, можно было предположить, что они принадлежали перу принцессы, были особенно скучны и добросовестны, и совершенно лишены всякого вдохновения и увлечения. Это, однако, не помешало маленькой книжонке иметь большой успех в том кругу читателей, для которых она предназначалась. Впоследствии я случайно напал на след даже вторичной такой попытки, то есть еще другого нового издания творений тех же авторов. Приобрести этот второй том их произведений я не имел возможности. Впрочем, едва ли это могло сказать нам что-нибудь новое о Фридрихе и Амалии, и потому мы здесь простимся с Отто и Серафиной, или Фридрихом и Амалией, стареющими вместе под мирным кровом дворца родителей Серафины, при дворе которых они поселились после пережитой ими катастрофы, и где они проводят время, нанизывая французские рифмы и корректируя взаимно свои творения. Продолжая просматривать списки появившихся за последнее время книг, я вижу, что некий мистер Свинберн посвятил свои лирические песнопения и звонкие сонеты памяти Гандремарка. Это имя встречается по меньшей мере два раза в патриотических фанфарах Виктора Гюго, в числе упоминаемых великих патриотов. А в последнее время, когда я уже считал свой труд совершенно законченным, я случайно напал на след этого великого политикана и его прекрасной графини. В интересном труде, озаглавленном «Дневник Джона Хога Коттерилля Эсквайра», я прочел, что мистер Коттериль, будучи в Неаполе 27 мая, был представлен баронну и баронессе фон Гандремарк. Барон — человек, наделавший когда-то в свое время много шума в Европе, а баронесса, все еще прекрасная и очаровательная женщина, с несомненными следами былой редкой красоты. Оба прекрасные, остроумные собеседники. Она очень любезно превозносила мое знание французского языка, уверяла, что никогда бы не подумала, что я англичанин, сказала, что знавала моего дядю, сэра Джона, при одном из германских дворов, где он был проездом, и признала во мне общую фамильную черту с ним. Многие манеры и изысканную учтивость. В заключении она пригласила меня посетить их. Далее, 30 мая, читаю. Посетил баронессу фон Гандремарк. Была очень довольна, и я также. Это, несомненно, в высшей степени умная, утонченная и многосторонняя женщина. Женщина старого закала. Тип, ныне, увы, совершенно исчезающий. Она прочла мои заметки о Сицилии, говорит, что они ей очень напомнили моего дядю, но что они написаны в более мягких тонах, менее резко и желчно. Я высказал опасение, что, вероятно, они кажутся ей также и менее яркими и выпуклыми, но она поспешила меня успокоить. «О, нет, только способ изложения и изображения более мягкий, более литературный, если хотите». Но та же острота наблюдательности, то же умение отличить существенное от несущественного, та же сила и яркость мысли. Я был весьма польщен. И, признаюсь, почувствовал большое уважение к этой прекрасной патрицианке. Очевидно, знакомство это продолжалось довольно долго. И когда мистер Коттериль должен был уехать из Неаполя в свите лорда «Протоколь», на флагманском судне адмирала Ярдарм, как он о том подробно сообщает в своем дневнике, то главной причиной его сожаления о необходимости покинуть этот город была необходимость расстаться с этой в высшей степени умной и симпатичной дамой, которая уже стала смотреть на меня, как на младшего брата. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Иван Забелин.